Однажды Вероника пригласила Дарьюшку на собрание разных социалистов города Минусинска, где Прасковья Васильевна выступила с речью против меньшевиков и социал-революционеров, но случилось так, что ее освистали и выгнали прочь из дома Мартемьяновской библиотеки, где проходило собрание. «Так ей надо», — подумала Дарьюшка, не подозревая, что Прасковью Васильевну освистали меньшевики и эсеры, запродавшие себя буржуазии, на чьи подачки витийствовали на собраниях и бесконечных митингах, призывая народ голосовать на выборах в учредительное собрание за свой список. Вероника тащила Дарьюшку то в один комитет, то в другой. Они всегда были вместе и даже на вечерах в гимназии. Как два ручья, стремительно стекая с гор, соединяются в низине в один ручей, так сошлась Дарьюшка с Вероникой Георгиевной Самосовой. Они поклялись быть всегда вместе, держаться плечом к плечу и создать союз женщин, которым должен принадлежать мир. Дарьюшка поведала Веронике про свою тайну о пяти мерах жизни. «Это же чудесно! Из меры в меру!» — восторженно лепетала Вероника, тиская Дарьюшку. «Ты такая славная, бесподобная, божественная, и мы будем с тобою вечно в третьей мере, и будем вечно приветствовать весну и молодость. Бог мой, какая ты хорошенькая, и тебя бы из мрамора высечь, как Венеру, о Боже, и ты с этим инженером Гривой. Разве он сумеет оценить, какое ты божественное создание? Ты должна быть вечно самобытной и вечно стремиться к слиянию с небом. Ты должна быть на Олимпе среди богов». И без того неокрепшая еще Дарьюшка в своих убеждениях полностью попала под влияние Вероники. Не без помощи Вероники Дарьюшка пришла в дом эсера Николая Михайловича, и тот благословил ее вступить в партию социалистов-революционеров. «Ну а как же, почтенный инженер Грива, ваш супруг?» — намекнул Николай Михайлович. Дарьюшка сказала, что она отвечает сама за себя, но в комитете эсеров, куда потом пришла Дарьюшка с Вероникой, настоятельно посоветовали вовлечь в партию социалистов-революционеров инженера Гриву. Как только Гавриил Иванович вернулся на неделю из тайги, Дарьюшка приступила к атаке. Гаврий и так и сяк отбивался. На кой черт ему нужна партия каких-то социал-революционеров, программы которых он не знает, но Дарьюшка все приготовила, программу и брошюрки эсеров. «Ну, если ты так настаиваешь, расщипай меня на лучину». «Давай заполню эти бумаги», — сдался Грива и с горечью дополнил. «Сейчас в России столько наплодилось партий и разных союзов, хоть пруд пруди. И от всех этих партий бьет тюремной крепостью в ноздри какие-то эсеры, трудовики, меньшевики, прогрессисты, кадеты. А у всех одно и то же — диктовать свою волю, как непреложную истину. Ох-хо-хо-хо-хо, куда идет Россия, хотел бы я знать». Этот вопрос Гривы больно задел Дарьюшку. Когда-то она сама ставила этот вопрос. И вот теперь Гаври, ее невенчанный муж. Вероника говорит, Россия идет к демократическому парламенту. А что это такое, демократический парламент? «Ну, а когда же мы будем работать?» — спросил Гаври. «Я сыт митингами. На рудниках митинги, на приисках митинги. То агитатор от такой-то партии, то от такой-то. И все мутят воду, сбивают с толку, а золото в земле лежит. Так мы и без штанов останемся, чего доброго. Англичане и французы только и ждут, когда мы очумеем. Разделают они нас, расщепай меня на лучину». Что могла сказать Дарьюшка? Она слушала и помалкивала. Вот если бы на помощь пришла Вероника. «Да», — вспомнил Гаври, — «что у тебя за отношения с этой классной дамой Самосовой? Особо весьма препротивная, побей меня гром». «Не будем спорить. Упаси Бог от домашних дискуссий, но я прошу тебя. Я исполнил твою волю, изволь. Моя просьба будет маленькой. Не встречайся с этой классной кобылой, извини». Дарьюшка кинулась защищать бесподобную Веронику, но таежный человек не любил дискуссий. Или это особа, или оставь меня в покое со своей партией эсеров. Дарьюшка пообещала расстаться с Вероникой и жить в доме на дюне до следующего возвращения Гаври из тайги.